«Проспера – настоящий рай», – начал свой рассказ Алиман. «Это чудесная планета, светлая и прекрасная. Ее горы возносятся к небу белоснежными клыками. Леса удивляют пышным цветением, а океаны кишат жизнью. Этот мир восстановил былую славу, но так было не всегда. Задолго до появления Магнуса планета оказалась на грани опустошения». Ариман взял с верхней полки книжного шкафа ящичек из простого железа и поставил его на стол перед Лемиэлем. Под крышкой ящика оказался причудливый череп, явно нечеловеческого происхождения. Темный и блестящий, словно покрытый лаком. Череп имел удлиненную форму, с двумя выдающимися мандибулами и огромными глазницами. С первого взгляда он был похож на останки отвратительного насекомого. «Что это?» – не скрывая своего отвращения, спросил Лемиэль. «Это законсервированный экзочереп психноена, ксенохищника, который водится на Проспера. А почему ты решил мне его показать?» «Потому что без него не возникли бы братства тысячи сынов. Не понимаю». «Я тебе объясню». Ариман вынул череп из ящика и протянул его Лемиэлю. «Не бойся, он давно мертв, и даже остаточная аура уже растворилась в Великом океане». «Нет, благодарю. Эти мандибулы, того и гляди, оторвут мне голову». Это было возможно, но не они делали психноена таким грозным хищником. Главную опасность представлял репродуктивный цикл этих существ. Самка психноена реагировала на психическое излучение, а кроме того, обладала зачатками телепатии и телекинеза. В период размножения она откладывала яйца в мозг живого существа, не обладающего защитой от влияния эфира. «Отвратительно!» – ужаснулся Лемиэль. «Но это еще не самое худшее». «Вот как?» «Далеко не самое худшее», – не без удовольствия повторил Ариман. «Яйца были мелкими, не больше песчинки, но уже на следующее утро из них вылуплялись личинки, которые начинали пожирать мозг. Сначала жертва не чувствовала ничего, кроме слабой головной боли, а к середине дня уже наступала агония, сопровождающаяся жестокими мучениями и безумством, поскольку личинки выедали весь мозг изнутри. К закату жертва умирала, а опустошенный череп кишмя кишил жирными червями. В течение нескольких часов зародыши доедали труп, а потом прятались в темные места и окукливались. На следующий день они выходили на свет уже взрослыми особями, готовыми к охоте и размножению. У Лемиэля тотчас скрутило внутренности, и он постарался прогнать мысли о существах, чей мозг изнутри пожирали мерзкие паразиты. «Какая ужасная смерть!» – пробормотал он. «Но я все же не понимаю, какое отношение имеют эти отвратительные создания к жизни на Проспера и формированию тысячи сынов?» «Терпение, Лемиэль!» Ариман уселся на край стола. «Дойдем и до этого. Ты ведь слышал о Тиске, городе света, не так ли?» «Это место, которое мне не терпится увидеть», — ответил Лемиэль. «Скоро увидишь», — усмехнулся Ариман. «Именно Тиска стала последним оплотом цивилизации, исчезнувшей несколько тысячелетий назад. И те, кто пережил всепланетную катастрофу, скрывались там от психноенов. Есть предположение, что необычно сильный прилив в Великом океане вызвал у населения планеты неконтролируемый всплеск психической энергии, что послужило толчком к агрессивному поведению психноенов во время размножения. Цивилизация Проспера потерпела сокрушительный удар, а немногие оставшиеся обитатели бежали в город. «Тиска», – прошептал Лемиэль, предвкушая рассказ о древней истории Проспера. «Верно», – подтвердил Ариман. «Жители Тиски выдержали не одно тысячелетие, но все, что они создали после прибытия с Терры, превратилось в прах. На поверхности Проспера и сейчас сохранились многочисленные свидетельства древней цивилизации, но городами завладели леса, а в дворцах правителей обитают дикие звери. Но как же они выжили? Несмотря на катастрофу, они сберегли достаточно знаний и оборудования, чтобы создать технопсихические приспособления и изыскать возобновляемые источники энергии, что позволило им построить гигантские гидропонные сады в пещерах на нижних отрогах гор. «Где ты выращиваешь отличный виноград для этого превосходного вина?» – добавил Лемиэль, приподняв бокал. «Но я спрашивал не об этом. Как они спаслись от психноенов?» Ариман постучал пальцем по лбу. «Они развивали в себе силы, которые сделали их не столь уязвимыми. Тиска привлекала к себе тысячи психноенов, Но среди выживших нашлись одаренные псайкеры, которые силой разума сумели воздвигнуть невидимые барьеры. Это были примитивные и грубые силы по сравнению с теми тонкими методами, которыми пользуемся мы, но они держали чудовищ на расстоянии. И вплоть до появления Магнуса эти специалисты-практики оставались в узких границах, обусловленных непониманием природы Великого океана. Лемиэль поставил свой бокал на стол. Предания, связанные с ранними периодами жизни примархов, как правило, были перегружены гиперболами и аллегориями, и сверх меры изобиловали деталями, которые описывали их силу, ловкость владения оружием и прочие подобные достоинства. Но рассказом о деяниях примарха в его домашнем мире, услышанным от воина его легиона, мог похвастаться не каждый летописец. Правдивое повествование не шло ни в какое сравнение с приукрашенными легендами итераторов. От предвкушения у Лемиэля участился пульс, и он ощутил за спиной дуновение ветерка, словно кто-то прошел мимо. И вдруг в гранях хрустального бокала ему привиделись красные блики, а потом почудился и золотой глаз, словно выглядывающий из вина. Лемиэль, нахмурившись, оглянулся через плечо, но сзади никого не было. Он перевел взгляд на бокал и увидел только золотистое вино. Тряхнув головой, он прогнал остатки видения. Ариман с довольным видом смотрел на него, словно ожидая каких-то слов. «Так ты рассказывал», — заговорил Лемиэль, не дожидаясь продолжения. «О Магнусе?» «Да», — ответил Ариман. «Но это не моя история, и не мне ее рассказывать». Лемиэль в растерянности откинулся на спинку стула. «А чья же эта история?» «Моя», — произнес Магнус, возникая рядом с Лемиэлем, будто из воздуха. «И я ее расскажу».